Вечером Шер долго стоял у окна и смотрел на луну. Сегодня полнолуние, и вид был впечатляющий. «Алета, скажи мне, как узнать точный день, когда наступит полнолуние?» «А я и сейчас могу сказать. Сегодня. Тебе зачем?» «Помнишь, я говорил, что мне нужно как-то получить доступ к магическому каналу. Без этого я долго не протяну. Моя аура постоянно истощается. Если бы не эльфийская регенерация, которая в крови и не зависит от внешних магических источников, я бы вообще не выкарабкался с того света». «Ну, помню. Только я не знаю, чем тебе тут помочь. Мы, конечно, можем попробовать поискать информацию в интернете, но я сильно сомневаюсь, что мы найдем хоть что-нибудь вразумительное на эту тему». «Я знаю, как. Но без тебя это невозможно». Он подошел ко мне и присел на корточки, заглядывая мне в глаза. «Есть один способ. Обряд разделения крови. Если бы не крайняя безвыходная ситуация, я никогда не пошел бы на это. Для него требуется абсолютное доверие партнеров друг к другу, несколько сопутствующих предметов и полнолуние. Полнолуние сегодня. С предметами легко решаемо. Главное из них у тебя есть. Я тебе доверяю. Ты спасла мою жизнь, и я в любом случае твой должник. Остается выяснить, доверишься ли ты мне». «Ой, мамочки, вот что-то мне не нравится это уточнение насчет крови и полного доверия. Я не слишком готова к кровавым сценам и ритуалам в полнолуние. Вот черт, мне определенно страшно». «А много крови надо?» Я судорожно сглотнула. «Нет, нам нужно будет сделать надрез на ладонях и смешать нашу кровь. Кроме того, нужно два кусочка лунного камня». Он успокаивающе улыбнулся и взял меня за руку. «А где я тебе лунный камень-то возьму?» — я опешила. «Ладно, порез на ладошке, это я переживу. Но откуда у меня метеориты?» «У тебя есть комплект украшений. Вспомни, одна сережка и подвеска, выточенные из лунного камня, капельки с петелькой из золота в узкой части. Они нам прекрасно подойдут. Только тебе придется отдать мне или сережку, или подвеску. У каждого из нас должен будет остаться один из камней, участвовавший в обряде». «А, ну да, есть. Подарок папы. Он привез его откуда-то из-за границы. Только я потеряла одну сережку уже очень давно. Если ты не против, то позволь мне взять сережку. А подвеску ты должна будешь носить на себе всегда, пока я в этом мире». «Ну, сережку мне не жалко. Я тебе ее и так просто могу подарить. Без всяких ритуалов. Только вот я стесняюсь спросить, а мне-то это чем чревато?» «Ничего плохого для тебя не будет, поверь. Я не причиню тебе вреда. А вот часть моих способностей и возможностей станут доступны тебе. Именно поэтому без крайней нужды на этот ритуал никто не идет». «Ну-ка, ну-ка, с этого места поподробнее. Должна же я знать, чего мне ожидать. А то если я получу твои способности превращаться в кота и влетать в чужие миры, то, знаешь ли, меня не особо греет эта мысль». Я нервно хихикнула. Он рассмеялся и встал. «Не получишь. Я дроу, а не оборотень. В кота я превратился с помощью одноразового амулета». «Вот затейник. Интересно, что он там придумал?» Я заинтригована. К полуночи мы сидели на кухне и ждали часа икс. Сережка и подвеска были уже тщательно промыты в проточной воде. Самый острый нож наточен еще раз и продезинфицирован водкой. «Магии магии, а заработать столбняк от грязного ножа мне не хочется». Луна за окном была огромная, в багровых разводах. «Страшно-то как?» — меня распирало от волнения и интереса. В полночь Шер приподнял мою ладонь над миской на столе, а я с перепугу зажмурилась и сразу же охнула от резкой боли. На моей ладони красовался порез, из которого выступила струйка крови. Точно так же, разрезав и свою ладонь, он соединил наши окровавленные руки. Мой порез резко защипало, а ладонь буквально горела огнем, как будто на рану насыпали перца. Отняв свою руку, Шер вложил между нашими ладонями сережку и кулон из лунного камня и снова соединил наши руки. Ладонь онемела. Такахенеро но ао. Шермантаэль дор оровиль, ун Рейнальд, квартхено шанет муа. Я, Шермантаэль дор оровиль, из рода Рейнальдов, добровольно отдаю свою кровь тебе, Алетта. Беру взамен кровь твою. Повторяй за мной. Он взглянул мне в глаза. Кровью своей делюсь. Силой своей делюсь. Жизнью своей делюсь. Кровью своей делюсь, силой своей делюсь, жизнью своей делюсь, послушно повторила за ним я. Отдаю, что могу, забираю, что могу. Отдаю, что могу, забираю, что могу, отозвалась я эхом. Отныне и во веки веков до бесконечности половина моего — твоя, половина твоего — моя. Отныне и во веки веков до бесконечности половина моего — твоя, «Половина твоего моя», — повторяла я, стараясь не обращать внимания на онемение в руке. «Да будет так! Дайнето! Такханэй муа!» «Да будет так!» Он поднес к моим губам фужер с красным вином, которое приготовил заранее, потом отпил из него сам, а вот дальше меня словно ударило молнией. Или не молнией, но шибануло так, что у меня, кажется, даже волосы встали дыбом, и я упала в обморок. Пришла в себя в комнате, лежа на диване. Моя голова находилась на коленях у Дроу, и он поглаживал меня по волосам. «Это что было? Меня ударило электричеством?» Голос был хриплый, и адски хотелось пить. «Нет, все прошло как надо. Мы разделили наши силы». Он улыбнулся и помог мне сесть. «Теперь я через твою ауру, как через проводник, получаю магическую силу из эфира. А тебе?» «Доступно все, чем я владею, и в моем мире ты смогла бы всем этим пользоваться, но здесь, увы, только малой частью». Я посмотрела на свою окровавленную ладошку, в которой был зажат кулон. Только камень изменился. Он как будто светился холодным искристым светом. Переведя взгляд на Шера, я взглянула на мочку его уха. Серьга из лунного камня также мерцала. «Надень, пожалуйста. И не снимай его никогда. Это важно», — попросил Шер и застегнул на моей шее цепочку с кулоном. «Угу, только в следующий раз предупреждай о таких вот электрических сюрпризах». Поморщившись, я встала и побрела в ванную, чтобы обработать рану на ладошке. Отмыв кровь, я в изумлении уставилась на руку. О недавнем разрезе через всю ладонь сейчас напоминала только тоненькая красная полоска. Я, не веря своим глазам, потерла ее пальцем. «У тебя теперь такая же регенерация, как у Дроу?» Я услышала голос от двери и оглянулась на Шера. Увидев мое ошарашенное лицо, он рассмеялся. «Но я же говорил, что тебе будет доступно многое. И это не все. Остальное ты сама изучишь. Позднее». «Ага. Так, пойду-ка я, пожалуй, спать. Что-то чересчур много событий для одного дня. Если я сейчас не засну, то тронусь умом». Постелив постель и сбегав в душ, я вернулась в комнату. Шер снова стоял у окна и задумчиво смотрел вдаль. «Держи полотенце, а я спать. Тебе одеяло у стенки. И учти, протянешь руки, протянешь ноги». Я подала Шеру полотенце. И тут меня осенило. Я аж задохнулась от возмущения. «Ты! Ах, ты извращенец ушастый, вуайерист хвостатый, ты что же это? Значит, все это время, притворяясь котом, ты пялился на меня в ванной? Да ты...» Я, нехорошо прищурившись, пошла на него, замахиваясь полотенцем. Но этот негодяй выхватил у меня из рук полотенце, метнулся в ванную и заперся изнутри. «А ну открой, сейчас я буду тебя убивать!» Я забарабанила в дверь. «Малышка, ну прости, я же мужчина, не смог удержаться. И потом, ты такая красивая?» — добавил он заискивающе. «Ну ладно, мужчина, сейчас я тебе устрою». Я дождалась, пока в ванной зашумел душ, постояла еще немного, зашла на кухню и включила на полную мощность горячую воду. Услышав сдавленное ругательство, из ванной, выключила и еще немного подождала. А потом смыла воду в туалете. Да, вот так вот тебе, ушастый. Мелко, знаю, но зато действенно. И с чистой совестью я отправилась спать. Там, где веры мало, много ритуала. Шермонтаэль, Дор Оровель из рода Рейнольдов. Наступила ночь, а я все пытался решить проблему, как вернуться домой. Для начала хотелось бы дожить до этого радостного события. Окружающий мир стремительно высасывал из моей ауры остатки магии. Изголодавшийся эфир старался взять все, что оказалось в его доступности, и заполнить хоть малую часть своей пустоты. Все-таки странный мир. Похоже, Демиург, создавший его, забросил свое творение. К тому же магия этого мира настолько связана с религиями, что, не принадлежа к конкретной вере, невозможно ею воспользоваться. Все мои попытки провалились. Что же делать? Я смотрел на луну этого мира и вспоминал знания, которые успел украдкой вычитать в запретной книге, спрятанной в тайной библиотеке дворца. Ох, и влетело же мне от отца и придворного мага, когда они застукали меня за перелистыванием страниц этого манускрипта много столетий назад. Я тогда только начал обучение в школе и, приехав на каникулы во дворец, решил пополнить свои знания. Да уж, пополнил. До сих пор помню, как удирал от молнии дворцового мага. Убить не убил бы. Кто ж ему позволит убить единственного наследника престола, но приятных ощущений я бы получил по самое не могу. Не сомневаюсь, что я с месяц не смог бы сидеть, если бы хоть одна молния попала туда, куда они целились. Книга оказалась не просто старинной, а запрещенной магами и светлой и темной ветви эльфов. Когда меня все-таки отловили, отец взял с меня клятву, что я больше никогда не притронусь к этой книге. Клятву я дал, на всякий случай скрестив пальцы за спиной, а о том, что успел кое-что прочитать и запомнить, благоразумно промолчал. Хорошо, хоть пока я целую неделю прятался по углам дворца, и отец и придворный маг успели немного остыть. Все это время мой единственный друг, Анраниэль, тайком носил мне еду. А ведь Анре оказался умнее меня или осторожней и не поддался на мою авантюру с гениальной идеей пополнить знания в тайной библиотеке. Да уж, воспитательный процесс удался. Я невольно улыбнулся воспоминаниям. И вот сейчас в памяти всплывали строчки из запретной книги. Обряд разделения крови для настройки магического резонанса. Обряд старинный, запрещенный. Впрочем, как и все, что было описано в этой книге. По завершении ритуала существа, прошедшие его, делились не просто кровью. Они обменивались не только своими знаниями, умениями, силами. Обряд связывал их жизни навеки. Обратного пути не было. Повернуть вспять ничего уже было нельзя. Поэтому пройти его можно было только с тем, кому ты доверяешь безоговорочно, кому веришь, как самому себе. Кто не предаст, не использует полученное против тебя же. Это была последняя соломинка для отчаявшихся выжить. И вот, похоже, мне сейчас поможет именно эта соломинка. Иначе мне не выплыть. Надеюсь, смертная согласится. У меня-то нет выбора, а вот согласится ли она — это вопрос. Но если она даст согласие, то и у нее выбора не останется. Я должен буду забрать ее из этого мира. Я не настолько безумен, чтобы оставить на самотек жизнь существа, прошедшего со мной обряд Шанет Муатти. Кроме безоговорочного доверия, были еще два условия — полнолуние и магические кристаллы лунного камня. Камни луны, впитывающие и отдающие магию, подвластные воздействию только своего хозяина. Осталось уговорить ее и на обряд, и на то, чтобы она отдала один из них мне. Похоже, в этом мире не знают всей ценности этих кристаллов. У нас за обладание таким камушком могут убить, не задумываясь. Я попытался уговорить ее на обряд и на то, чтобы отдать один из самоцветов мне. Как я и предполагал, она даже не подозревает, чем владеет, и насколько ценны эти камни. Алета спокойно и небрежно согласилась. Ну что ж, она не пожалеет. Получит мои способности, это уже немало, а материально я возмещу ей все и даже более, как только вернусь домой. Ну, Сережку мне не жалко, я тебе ее и так просто могу подарить, без всяких ритуалов. Только вот я стесняюсь спросить, а мне-то чем это чревато? Ага, наивная. Так я и расскажу ей все. Ничего плохого не будет, и ладно. А подробности уж лучше пусть узнает потом. Она захихикала, когда услышала, что получит мои способности, решив, что сможет превращаться в кота. Пришлось ее разуверить. Я дроу, а не оборотень, и в кота превратился с помощью одноразового амулета. Да, амулет был хорош. Он спас мне жизнь. Анре причитается бутылка лучшего вина из королевских подвалов за то, что заставил меня перед дорогой надеть его. В полночь мы уже были готовы к проведению обряда. Таккахенеро ноао, Шермантаэль, Дороровиль, Унрейноль, Квартхено Шанет Муа. Я Шермантаэль, Дороровиль, из рода Рейнельдов. Добровольно отдаю свою кровь тебе, Алетта. Беру взамен кровь твою. Повторяй за мной. Кровью своей делюсь. Силой своей делюсь. Жизнью своей делюсь. Я произносил слова древнего заклинания и чувствовал, как воздух вокруг нас начинает напитываться силой. Свершилось. Ох, как же это больно оказывается. В воздухе запахло грозой, и в Алетту ударила молния, взявшаяся из ниоткуда. Как неожиданно! Я практически зримо увидел, как наши ауры рванули навстречу друг другу, смешались и переплелись, меняя цвет, а потом вернулись на свои места. Ее аура засветилась переливающимся искристым цветом. Так странно! Эта аура не человека, но и не дроу. А в моей ауре заполнились рваные дыры, и я вздохнул с облегчением, так как выматывающий и отнимающий силы отток моей магии прекратился. Не знаю всех последствий этого заклинания, надо будет уточнить потом, почему его запретили. Главное, что оно позволит мне выжить. А это уже хорошо. Новый год неумолимо приближался. В оставшуюся пару дней я бегала по магазинам после работы, чтобы закупить всем подарки. Шутка ли, будет куча друзей, хотя бы по мелочи, но всех нужно поздравить. Долго не могла решить, уместно ли будет дарить подарок на Новый год Шеру, учитывая, что он сейчас фактически на моем содержании и не имеет ни копейки денег, чтобы сделать какой-нибудь подарок мне. Но потом подумала, гулять так гулять, и купила ему мужской браслет из титанового сплава, выглядевший как браслет для часов, но с пластинкой для гравировки личных данных. Пусть останется ему на память, когда он вернется к себе домой. Наверняка они в своем магическом средневековье не умеют обрабатывать титан. Вот пусть и удивляет окружающих штучкой из другого мира. Хорошо хоть проблема с вечерним нарядом снялась с повестки дня, так как маскарадные костюмы все еще являлись входным билетом на празднование Нового года в гостях у Олега. С этим сложности у меня не было. Надену новый костюм для танца живота из своей коллекции подобных нарядов. Этот мне привезли летом родители из Турции, а обновить его я еще не успела. Созвонившись с Олегом, мы обсудили поездку на новогоднюю ночь и все каникулы к нему на дачу. И я сообщила, что приеду не с подругой, как сначала планировала, а со своим знакомым иностранцем. По поводу Шера у меня была некая заминка. Его придется брать с собой, а значит, костюм ему тоже нужен. Но я, не мудрствуя лукаво, решила, что он будет пиратом, и купила ему в военторге неподалеку от моей работы тельняшку, черную бандану и черные же военные брюки. Стоило все это совсем недорого, а получилось весьма колоритненько, учитывая внешность Шера. Вместо кушака выдала ему один из своих палантинов ярко-красного цвета. По-моему, ему даже понравилось. Я приготовила нам вещи на несколько дней, собрала подарки и прочие мелочи, И тут выяснилось, что кучка набралась весьма солидная, и надо куда-то все это богатство грузить, так как ехать нам придется на электричке, а дальше пешком от железнодорожной станции до дома в деревне. Собственно, дача, куда нас пригласил Олег, принадлежала его дяде, и когда-то это был обычный деревянный дом на окраине большой деревни. Дом дяди Олега потом снес и на его месте выстроил уютный кирпичный коттеджик с кучей комнат. А так как дядя был одинок, то позволял любимому племяннику пользоваться дачей в свое удовольствие. Идти от станции было недалеко, но по снегу и морозу время удваивалось, так что вещи стоило упаковать компактно и удобно для переноски. «Да, Шер, будешь вьючным оленем. Я столько не донесу», — я задумчиво оглядывала гору вещей на диване. Шер подошел, постоял рядом, покосился на вещи, подумал, перевел взгляд на меня. «Почему оленем? Неси сумку. Не надо большую. Можно ту, с которой ты обычно ходишь. Вон ту, черную». Он кивнул на мою сумочку. «Ну, не совсем сумочку, конечно, а очень даже вместительный баул, с которым я каждый день ездила на работу. Шутишь? В нее не влезет даже пятая часть этих вещей. Неси. Сейчас будем делать из твоей простой сумки вместительную». Когда я принесла свою сумку, предварительно все из нее вытряхнув, Шер что-то над ней пошептал, поводил руками. Внешне ничего не изменилось. Только вот у эльфа выступил пот на висках, а я почувствовала, что от меня к нему как будто потянулись какие-то ниточки. «Держи. Теперь сюда можно складывать любое количество вещей, главное, чтобы пролезли, вес и размер ее останутся неизменными». Шер протянул мне сумку и устало сел на диван рядом с горой вещей, покачав головой. «Как же тяжело в этом мире даются даже самые простые заклинания!» «Ага, любое количество, говоришь? Сейчас проверим!» Я, мягко говоря, удивилась такому заявлению, но послушно начала складывать вещи. Глядя, как они одна за другой исчезают в сумке, я поняла, что вот она, мечта любой девушки, чтобы сложить туда стратегический запас всего необходимого и то, что на всякий случай, а еще то, что хочется, и все то, что приходится носить в отдельном пакете или спортивной сумке. Да за такую вещь любая девушка душу заложит, не задумываясь. Собравшись, мы выехали на дачу. У меня были некие сомнения, как Шер отнесется к поездке на метро и на электричке, но надо отдать ему должное. Хоть и выглядел он несколько напряженно, но вел себя достойно, не шугался и не шарахался. Я вот не уверена, что так же спокойно отнеслась бы к транспорту в его мире. Если бы меня вдруг посадили на лошадь, я вряд ли выглядела бы такой же спокойной, как он. Когда мы добрались до коттеджа, было еще светло, но большинство гостей уже успели приехать, так что на пороге нас встречала толпа. Половину людей я знала, кое-кого видела впервые, перездоровавшись со всеми и познакомившись с теми, кого не знаю, я представила всем Шера. «Знакомьтесь, это мой иностранный друг Шерман, можно Шер. У нас он совсем недавно наших обычаев не знает, так что не удивляйтесь, если он что-то не понимает. По жизни он эльф, так что если кто хочет поучаствовать в ролевых боях, все вопросы к нему. И не спаивайте его. Он все же иностранец, к нашим реалиям не совсем готов». Я весело подмигнула ребятам. Я быстро выдала заготовленную легенду, не обращая внимания на гневный взгляд Шера и на веселый ржач друзей на заявление про эльфа. Ну а как еще интересно, я должна объяснить его уши и длинные волосы. А ролевик — это отличная легенда, прокатит запросто. Ребята с интересом оглядывали Шера, а я с чистой совестью пошла в дом. Уж заскучать иностранцу теперь точно не дадут. Вон как девушки сделали стойку, и в принципе я их понимаю. Внешность у Шера такая, что у неподготовленных зрителей дыхание перебивает. Это мне повезло, что все сложилось так, как сложилось, и я не могу воспринимать его как объект для воздыханий. Скорее чувствую себя нянькой, учительницей, воспитательницей и тому подобным. Время незаметно пролетело за болтовней, готовкой еды для праздничного стола, украшением елки и приготовлением комнаты к празднику. Ребят Олег отправил с лопатами на чистку снега вокруг дома. Шеру тоже была выдана лопата, телогрейка и валенки, и вместе с остальными он наслаждался деревенскими зимними прелестями. Я периодически приглядывала за ним, но в целом все шло нормально, и он влился в коллектив. Ближе к ночи я спустилась в подвал, чтобы по указанию Олега принести банку с солеными огурцами. Я тихо осматривала полки, как вдруг в дальнем углу мелькнуло что-то темное, лохматое, размером с крупную собаку. От неожиданности я взвизгнула и метнулась к выходу, а вслед мне долетел мужской хрипловатый басок. «Ну и чего визжишь? Чего ищешь-то? Давай покажу». Притормозив, я оглянулась. Из-за стеллажа на меня смотрел невысокий, примерно мне по пояс мужичок, с лохматой бородой и нечесанной шевелюрой. «Ну, чего пялишься? Чего найти надо-то? Говори быстрее, а то ходят тут, ходят». «Огурцы надо? А ты кто?» Я разглядывала мужичка, пытаясь сообразить, кто это. «Неужели у Олега такой странный дядя?» «Ну, Петрусья, домовой, живу тут. Вон твои огурцы, забирай и топай от Седова». Он показал на трехлитровую банку на верхней полке стеллажа. «Ух ты! Домовой? А почему я тебя вижу? Домовые же не показываются людям!» Я подкралась поближе, разглядывая его и заодно прикидывая, как я смогу достать банку с верхотуры. Стремянку бы надо. «А я почем знаю, чего это коллегу всякие нелюди являются и видят меня?» — пробурчал мужичок и, проследив за моим взглядом, добавил. «Вон стремянк, за дверью». «Чего это я нелюдь? Человек я всю жизнь была, и домовых отродясь не видела». Я даже обиделась. «А чего он обзывается?» Но за стремянкой сходила. «Это ты-то человек? Ну-ну, рассказывай сказки. Меня люди видеть не могут. Или ты ведьма?» Он нехорошо прищурился. «Сам ты ведьма!» Я даже задохнулась от возмущения. «Нет, ну надо вообще так. Сначала нелюдем обозвал, теперь ведьмой. Это я тебя вызывала, что ли? Сам показался, а теперь еще и обзываешься». «Не ведьма?» «Точно?» Домовой критически меня оглядел. «Ну, вроде да. На ведьму не тянешь, аура не та». «Но не человек ты. Точно». Я присела на ступеньки стремянки. Домовой, видя, что я спокойно сижу, тоже подошел поближе, и мы принялись рассматривать друг друга. Выглядел он, как крепкий мужчина лет 50, с густой черной шевелюрой, с несколькими ниточками седины и окладистой лохматой бородой. «Да, а ведь 24 года была человеком. А ты чего такой нечесанный? Полон дом гостей, праздник вот-вот наступит. А ты не принарядился?» Я с улыбкой на него посмотрела. «А чего мне для вас наряжаться? Все одно никто меня не видит». Он зыркнул на меня из-под насупленных бровей. «Да и расческу я потерял. Как дом старый снесли, а новый хозяин этот отгрохал, так почти ничего из своих вещей найти не могу». «А ты давно тут обитаешь? Еще в старом доме жил?» «Давно. Деревне-то уж лет 200. Новые дома строят за место старых, а мы так и живем, переселяемся из заброшенных в жилые». Он подошел еще ближе и прислонился к стеллажу рядом со мной. «Понятно. Не скучно тебе тут?» «Да привычно. За хозяйством слежу. Периодически в гости ходим друг к другу с другими домовыми. Летом леший заглядывает, ягод да грибов приносит». «Да, не скучно, значит. Ну, а к нам сейчас не хочешь пойти? Праздник большой, Новый год. Пойдем? Вкусненького чего-нибудь поешь». «А девка дурная, я тебе чего сказал-то? Не видят нас люди. Это ты какая-то неправильная», — цыкнул он в сердцах. «Ну, не видит и ладно. Ты все равно приходи. Или хочешь, я тебе принесу чего-нибудь сюда. Ты что любишь?» Я улыбнулась ему. «А все люблю. Неси, с удовольствием поем. А сладкое есть?» Он оживился. «И сладкое есть. Только торт еще не разрезали, я тебе его попозже принесу. А сейчас схожу и наберу тебе разных салатов. Не уходи, ладно?» Я отправилась обратно в дом, как вдруг меня посетила одна мысль, и я вернулась. «Петрусь, скажи, пожалуйста, а ты случайно не знаешь, как можно отправить человека, точнее, не человека, из нашего мира обратно в его?» «Это кого ты собралась отправлять в другой мир? Ушастого того, что ли?» — ехидно прищурившись, уточнил домовой. «Ага, этого самого, ушастого. Занесло его вот к нам, а я расхлебываю. Не знаешь способа, как бы его вернуть домой?» «Да способ-то знаю, но он без тебя не сможет. Давненько в нашем мире они не появлялись, вот уж угораздило его. Вижу, вон, уже через тебя качает магию, так что и портал только через тебя открыть сможет. Без резонанса крови никак». Петрусь внимательно оглядывал что-то вокруг меня. «Ого, домовые и такое видят? Слушай, а если я его к тебе приведу, ты сможешь ему объяснить, что нужно делать? Я-то в этих магических штучках ничего не понимаю. Мне бы просто его отправить, и все, а? Помоги, если знаешь как». Я заискивающе улыбнулась и поморгала ему. «Ну ладно, топай давай. Веди своего ушастого и неси вкусненького», — засмущался домовой. «И тортик не забудь потом принести. Кстати, уйти вы сможете только в ближайшие 2 недели. Потом портал не откроется целый год, так что имей в виду». Я быстро помчалась наверх за Шером. Дроу я обнаружила в компании дегустаторов на стойке клюква на коньяке, которые уже так наклюкались, что говорили с запятыми через каждую букву, ведя при этом старый как мир диалог глубокомысленного содержания типа «А ты меня уважаешь?». Так что вовремя я явно не успела. Честно рассказав Шеру все, что произошло, и то, что мне поведал Петрусь, я попыталась отвести его вниз на лекцию по теме «Возвращение блудных эльфов». «Ага, как же!» Эти забулдыги уже сильно-сильно проводили старый год и надегустировались. Так что Шер поплыл, глазки стали масляные, ручки загребущие, и он все пытался меня обнять и расцеловать, постоянно промазывая, чмокая меня в ухо и объясняя при этом, как он счастлив, что я его нашла, и какая я замечательная, и что он вообще меня безумно ценит и заберет с собой. «Ну-ну, бегу и спотыкаюсь», — заберет он меня. «Очень оно мне надо, его мрачное средневековье», о чем я ему, собственно, и сообщила, отправив затем обратно дегустировать и провожать. Лекция откладывалась, поэтому, набрав всяких салатов и вкусняшек для Петруся, я спустилась в подвал и договорилась, что приведу эту ушастую пьянь завтра, как только проспится. Вернувшись, я попросила дегустаторов пойти проветриться самим и проветрить моего иностранца, объяснив, что такими темпами до встречи Нового года он просто не дотянет. Девушки меня поддержали, и всей гоп-компанией мы вывалились во двор, где порезвились и подурачились в снегу. Шер периодически выпадал из пожертвованных ему валенок, весь вывалился в снегу, но, кажется, был счастлив до поросячьего визга. По крайней мере, глаза горели, рот до ушей, и вместе со всеми он лепил снежную бабу, при этом все допытываясь, а почему она баба, если у нее отсутствуют вторичные половые признаки, и пытался прилепить бабе бюст размера эдак 6. Бюст получался кривой, прилепляться не желал и отваливался, а эльф переживал и шипел какие-то ругательства. Мы уже даже рыдать не могли от смеха, глядя на эти потуги. В конце концов, пожалев бедного взмыленного иностранца, снежную бабу переименовали в снеговика, отскоблили от шметки бюста, прилепили на это место пуговицы и водрузили на голову пластиковое ведро для завершения картины. Нафотографировавшись, нахохотавшись до икоты и проветрив наших дегустаторов, мы вернулись в дом и отправились переодеваться в маскарадные костюмы, так как пора было садиться за стол. Перед тем, как отправить Шера превращаться в пирата, я решила, что вручу ему новогодний подарок сейчас, чтобы потом не ставить Дроу в неудобное положение, ведь ответного подарка у него точно нет. Пошарив в своей мегасумке, я извлекла подарочный пакетик с титановым браслетом. «Шер, подойди, пожалуйста, дай мне руку». Подождав, пока он мне ее протянет, я вынула браслет и застегнула его на запястье у Дроу. это тебе подарочек. Он титановый. А вот тут можно будет потом что-нибудь выгравировать, если захочешь». Застегнув браслет, я подняла глаза на Шера. Вот только выражение его лица мне как-то совсем не понравилось. Было ощущение, что он съел лимон, так его перекосило. При этом он явно злился. «Не поняла. А что я такого сделала? Ну, не в его вкусе браслет, и ладно, но мог бы хотя бы для приличия сделать вид, что нравится». «Ты? Да как ты смеешь предлагать мне такое? Я, конечно, тебе очень признателен за помощь и за спасение моей жизни, но это не означает, что я должен теперь на тебе жениться. Ты вообще знаешь, кто я?» — прошипел разъяренный эльф. У меня глаза на лоб полезли. «Ничего себе заявочки! Жениться? Он совсем, что ли? С чего он вообще решил, что я собираюсь замуж, да еще и за него?» Звучало это все как-то очень обидно, поэтому я решила, что стоит поговорить за жизнь, как выражаются в некоторых обществах. «Конечно, знаю. Ты — лицо неопределенной национальности, без определенного места жительства, а жениться придется. Живешь ты у меня, раздетый меня видел, спишь со мной в одной постели, к друзьям моим приехал. Ты что же это думал? Ославишь вот так вот девушку на весь свет и свалишь к себе в свои эльфячьи пампасы? Нет уж, женись теперь, дорогой», — сказала я, серьезно глядя ему в глаза. Шер явно занервничал и стал яростно дергать браслет, пытаясь его снять. Как расстегнуть такую застежку, он явно не знал, поэтому просто попытался стащить подарок с руки, когда на дергание браслет не поддался. Ха, само собой не поддался. Титановая застежка швейцарских мастеров — это вам не шутка. Ее захочешь расстегнуть, и то придется поднапрячься. Но Шеру об этом знать не обязательно. Пусть помучается. Нет, ну каков нахал! Жениться он на мне не хочет. И не важно, что я сама не хочу замуж. Мне за себя обидно, между прочим. Я стояла и наблюдала за его судорожными попытками освободиться. Ярость его потихоньку сменялась отчаянием. Вид у него стал слегка загнанный, так что мне было почти его жаль. «Я не могу на тебе жениться», — наконец выдавил он из себя. «Просто не могу. Это зависит не от меня, и я не могу сам выбирать себе невесту, и ты ею не можешь стать никак. Я расплачусь с тобой за все, что ты для меня сделала, клянусь. Я весьма богат в своем мире, и слово чести, что возмещу тебе все затраты и даже сверх того. А хочешь, когда мы попадем в мой мир, я тебя устрою в школу магии, и, разумеется, возьму на себя все затраты на твое проживание в моем мире на период обучения и дальше, если ты захочешь остаться. Так, погоди-ка. А с чего это ты решил, что я собираюсь с тобой в твой мир? Ты ничего не перепутал? Это тебе надо домой. А мой дом здесь, и я никуда не собираюсь. Но как же? Шер растерянно взглянул на меня. Ты же мне сама передала слова домового, что без тебя я не попаду обратно в мой мир. Ну, я помогу, разумеется. Откроешь портал с моей помощью и скатертью дорога. Я-то здесь останусь. Не хочу я к вам. Что я забыла в вашем дремучем замшелом средневековье? Мне и здесь хорошо. Здесь мой дом, моя семья, друзья. Я непонимающе смотрела на Дроу. И ничего оно у нас не замшелое и не дремучее, процедил Шер. Нормальный мир с магическим развитием. У вас технологии, но нет магии. У нас наоборот. Только, малышка, не хочу тебя расстраивать, но так не получится. Портал нужно не просто открыть. Ты должна будешь провести меня через него из своего мира в мой. А потом вернешься сюда, если захочешь. А вот я сюда уже не смогу попасть. Опять-таки, только если ты проведешь меня. Да и вообще, что тебе теперь здесь делать? Я же тебе объяснял, ты уже не совсем человек. Тебе нужно в магический мир. Я стояла и напряженно размышляла. А кто я тогда, если не человек? Сразу вспомнились слова домового Петруся при нашем знакомстве. Ох, что-то все вокруг страньше и страньше. Так, ну-ка поподробнее, пожалуйста. Я что-то упустила, вероятно. Что ты мне объяснял? И почему это я сейчас не совсем человек? А кто тогда? Я ласково посмотрела Шеру в глаза. Он поежился и снова подергал браслет. Вот чуяла я, что добром все эти обмены кровью не кончатся. И зачем только я согласилась? Алет, я же говорил тебе, что тебе теперь доступны почти все мои возможности и способности. И вот ты теперь можешь видеть и слышать нелюдей в любом мире. Теперь тебе доступна и магия дроу. Ну что «и»? Память тоже абсолютная, как у всех дроу. Шер, не тяни кота за хвост. Выкладывай, что конкретно ты имеешь в виду, говоря, что я теперь не совсем человек. Я начала злиться. Что он от меня скрывает? Еще жизнь у тебя теперь будет длиннее, чем у человека, точнее, намного длиннее. Насколько длиннее? Сколько я проживу? 100 лет? 200? Точнее говори. Бездна. Ну что ж ты такая вредная-то? Бессмертная ты теперь, как и я. «Довольно?» — выдал дроу, приподняв одну бровь. Я подавилась воздухом. «А чего-чего? Бессмертная? Ты офонарил? Ты хоть представляешь, как мне жить теперь с этим твоим бессмертием? У нас все по документам. Родился — документ. В школу пошел — документ. Совершеннолетие настало — документ. Мне что говорить прикажешь лет через 1000, когда меня попросят паспорт предъявить? Или скрываться теперь всю жизнь?» Меня уже несло, и я шипела на Шера. «Так я ж тебе про это и говорю. Оставайся там, со мной». Он перетек ко мне вплотную и взял за плечи, заставляя смотреть ему в глаза. «Должен же я хоть как-то отблагодарить тебя за все, что ты для меня сделала. Пойдешь в школу магии, выучишься, увидишь, у нас тебе понравится. У нас очень хорошо, намного лучше, чем в вашем грязном мире. Работать ради денег тебе больше никогда не придется. Я богат настолько, что могу обеспечить тебя на 1000 лет вперед и совсем не обеднеть при этом. Кроме того, после обряда Шанет Муати мы с тобою соединены навсегда. Мы теперь Муати. Кровники, связавшие жизнь и судьбу. «Изыди, ушастый!» — печально отозвалась я, высвобождаясь из его рук. Как-то я была морально не готова к таким новостям. Не то чтобы я сильно расстроилась, в конце концов, наверное, это не так уж и плохо, внезапно обрести бессмертие и магические способности. Но мне было страшно. И потом, что я скажу родителям? «Мама, папа, я тут внезапно стала мутантом, помесью человека и темного эльфа, а потому ухожу учиться в другой мир. Представляю, что я услышу в ответ. В лучшем случае они просто надо мной посмеются и накапают валерьянки. В худшем ждет меня бессмертие в обществе Наполеонов, Иванов Грозных и Зевсов. И все это в стенах домика веселого желтого цвета. Изыдю. Только обручение отмени. Сними браслет, а?» Вздохнул такой же печальный дроу. «Да какое еще обручение? На Новый год это подарок. У нас так принято делать друг другу подарки на праздники. Вот я и подарила. Вон там защелка, сам снимешь, когда захочешь». Настроение у меня резко упало, и продолжать подшучивать над Шером желания уже не было. «Как не обручение?» «Ну, ты же сказала...» «А что же тогда у вас надевают при обручении?» «Во-первых, у нас предложение делает всегда мужчина, а не женщина. Он дарит девушке кольцо. И если она согласна, то кольцо принимает. А на свадьбе они обмениваются кольцами и носят их на безымянном пальце. Во-вторых, замуж я пока не собираюсь. И в-третьих, если соберусь, то не за тебя. Ты не в моем вкусе, и как мужчина меня не интересуешь». Я ехидно глянула на него. Надо ж его хоть немного на место поставить. А то, ишь, жениться он на мне не хочет. Скажите, пожалуйста, какая цаца? «А что со мной не так?» — мгновенно отреагировал на подначку дроу. «Чего это я не в твоем вкусе? А мне не нравятся ушастые брюнеты, да еще с синими крашенными волосами». «И ничего они не крашены. Это символ того, что у меня особо сильные способности к магиям воздуха и воды. И вообще, я к тебе просто не пытался проявлять чувства. Я же не продажный мужчина, чтобы расплачиваться с женщиной за помощь телом. А вот если бы мы с тобой хоть раз поцеловались, ты бы изменила свое мнение. Шер снова подкрался ко мне поближе. Все-таки мужчины как дети. В любом возрасте. Интересно, вот этому экземпляру сколько лет или веков? А реакция, что у него, что у 16-летнего парня, одинаковая. Стоит сказать, что не интересен, и все. Из кожи вон лезть будет, чтобы доказать, что он самый-самый, и круче его только горы. Как скажешь, проверю потом, как ты целуешься. Тренируйся пока на кошках. А сейчас иди уже. Пора переодеваться и спускаться к столу. А то мы так и встречу Нового года пропустим. Хорошо. Но браслет сними на всякий случай. Я не могу почему-то снять сам. Он протянул мне руку. И почему на кошках? О, Господи, как же ты мне надоел сегодня! Я закатила глаза и с сердитым видом, расстегнув застежку браслета, положила подарок в ладонь Дроу. Какая же я дура! Вот захочешь сделать человеку приятное, а он ведет себя, как последнее ушастое... не человек, короче. Все, забирай свое пиратское барахло и проваливай с глаз моих. Выпроводив, наконец, Шера, я быстро переоделась в костюм для танцев живота. У меня целая коллекция этнических костюмов для танцев из разных стран, и с юбками, и с шароварами, и с поясами, увешанными монетками. Привозили мне их и родители, и я сама из поездок. Вот этот был ярко-изумрудного цвета, с широкой многослойной юбкой, с разрезами до бедра и расшитыми стеклярусом, лифом и поясом. Расчесав волосы и надев украшения, я довольно покрутилась перед зеркалом. Вид мне понравился. Рост у меня небольшой, но вот со всем остальным повезло. И хоть я и не была красавицей, в прямом смысле слова, скорее просто симпатичная девчонка, но при правильном макияже и хорошей одежде могла быть неотразимой. Главными моими украшениями были волосы, густые, вьющиеся, тяжелыми кольцами, с медным отливом, и глаза, ярко-зеленые, с тонким рыжим ободком вокруг зрачка. Мама говорит, что и волосы, и глаза я унаследовала от прабабушки, которую я уже не застала в живых. Вот она, как говорят, была женщина редкой красоты и ума. Так что, учитывая типично славянскую внешность, с небольшим, слегка вздернутым носом, цвет глаз и волос, а также стройную фигуру, спасибо постоянным тренировкам, я могу сказать, что впечатление я произвожу весьма положительное. Ну а бонус в виде очень редкого в наших краях имени только добавлял мне плюсов. Имя у меня и правда редкое. Обязана я ему опять-таки прабабушке, которая взяла клятву с моей мамы, что когда-нибудь, когда у нее родится дочь, она назовет ее именно Алета и никак иначе. На отговорке мамы, вроде той, что вдруг дочки не будет, а будет сын, прабабушка только тонко улыбалась и настаивала на своем. Закончив приготовление, я вышла из комнаты и столкнулась нос к носу с Шером, который тоже собирался спускаться вниз. Увидев меня, он споткнулся и перехватил на ходу. «Ты куда это собралась? В таком виде? На маскарад надо одеваться, а не раздеваться. Нельзя появляться в таком виде перед мужчинами», — прошипел он. Потом хмыкнул и приобнял за талию. «Впрочем, для меня ты всегда можешь одеваться именно так, а я буду на тебя любоваться, а еще лучше — обнимать. А тебя никто спрашивать не собирается, как мне одеваться, и насчет обнимать даже не мечтай, если тебе дороги твои обнималки». Я вывернулась из его рук и сбежала вниз к ребятам. Смотреть он, видите ли, будет. Ладно, хочешь смотреть? Будет тебе смотреть. Внизу нас ждала такая же веселая, разномастная компания принарядившихся гостей. Ребята встретили меня одобрительным мычанием и комплиментами. Сзади я слышала шаги Шера, поэтому, не оглядываясь, влилась в толпу. Тут же меня кто-то перехватил сзади за талию, и я услышала в ухо шепот Олега. «Отлично выглядишь, солнышко. Я так понимаю, у тебя грандиозные планы на твоего иностранца? Кстати, отличный парень, не упусти. Пошалим?» «А то ж», — шепнула я в ответ, развернувшись в кольце его рук и подмигнув. Все расселись за столом и стали провожать старый год. И, наконец-то, в полночь, быстро открыв шампанское, со смехом стали переговариваться о том, что нужно успеть загадать желание, пока бьют куранты. Я, конечно, не верю в сказки, но почему бы нет? Каждый год под бой курантов я загадываю желания. Правда, они никогда не сбываются. Но разве это так уж важно? Наевшись, мы стали развлекаться конкурсами, потом плавно перешли к танцам. Олег громко предложил начать концерт и исполнить сначала сольные или парные танцы, а дальше уж просто кто как захочет. Все его дружно поддержали, так как основная масса народа именно танцами и занималась. И дружно стали скандировать: «Алетта, Алетта!» Я взглянула на Олега и поняла по его хитрой рожице, что это он подговорил ребят спровоцировать на первый танец меня. Улыбнувшись и быстро кивнув, я скинула босоножки на шпильках и вышла вперед. Олег тем временем включил подходящую музыку, заговорщицки мне подмигнул и, подойдя поближе, встал на одно колено, приготовившись подыграть мне с бубном в руках. Я обожаю танец живота, хотя учиться сначала было тяжело, так как сложно раскрепоститься, перестать стесняться и зажиматься в откровенных движениях бедер, плеч, волн живота. Но стоило раз переступить через стеснительность, и дальше было дело техники. Вот и сейчас, когда зажигательная восточная музыка боем барабанов ворвалась в комнату, я закружилась, переставляя ноги в ритме танца. Юбки взлетали вокруг ног, руки плели свои узоры, волосы разметались по плечам. Замерев на месте, я повернулась лицом к гостям, а бедра зажили своей жизнью, двигаясь все быстрее и быстрее, пока руки, наоборот, плавно замедляли свой полет. Бубен в руках Олега зазвучал в такт моим движением. Я снова стала медленно перемещаться маленькими шажочками поочередно к каждому из присутствующих в комнате мужчин. Дойдя до Шера, остановилась, и под вновь убыстрившуюся музыку снова ожили бедра, затем пошли волны по животу. Шер сидел, замерев с поднятым бокалом шампанского. Он собирался его отпить, когда я еще только начала танцевать, да так и застыл. Дроу явно не был готов к столь откровенным движениям восточных танцев. Он пожирал меня глазами и, кажется, боялся даже моргать, чтобы ничего не пропустить. Сейчас он зачарованно, затаив дыхание, следил за волнообразными движениями моего живота. Медленно, как под гипнозом, он поставил фужер на стол и протянул ко мне руку. Но, увернувшись, я отодвинулась, вернулась к коллегу и закончила танец уже там. Получив свою порцию аплодисментов, мы с Олегом, перехихикиваясь, вернулись на свои места за столом, а следующая пара выскочила исполнять свой танец, на этот раз хип-хоп. Случайно взглянув на Шера, я вздрогнула. Да, похоже, танец произвел на него гораздо более сильное впечатление, чем я планировала. Он не сводил с меня глаз и чуть улыбался каким-то своим мыслям. Ох, не нравятся мне такие взгляды. Поэтому я тихонько выскользнула из-за стола и решила, что отнесу пока торт домовому. Похоже, что до десерта уже дело не дойдет, а я обещала. Быстро сбегав вниз с большим куском торта, соком и конфетами, я поднялась наверх из подвала, как снова столкнулась с бравым пиратом с горящими глазами. Черт, какой же он все-таки красивый, аж сердце ёкает, как взглянешь. Загородив мне дорогу, Шер наступал на меня, пока я не уперлась спиной в стену. Эхе, кажется, наше с Олегом пошалим несколько превзошло ожидания. Ты куда-то спешишь? Нависнув надо мной, промурлыкал Дроу. Да нет, сладкое вот относила домовому, а завтра он тебе расскажет, как вернуться в твой мир. Сладкое? А мне что-нибудь сладкое перепадет? Наклонившись к моему уху, прошептал он и коснулся губами мочки моего уха. Ты, кажется, собиралась проверить, как я целуюсь. Почему бы не сделать это сейчас? А ты уже натренировался? Я попыталась включить ехидность, потому что Дроу, кажется, настроен на флирт, а я вот совсем не уверена, что мне это нужно. Конечно. Не хочешь проверить? Его губы легким движением спустились от мочки моего уха вдоль щеки и легонько прикоснулись к уголку моих губ. Потом также невесомо проскользнули по губам к другому уголку. От него пахло шампанским, ягодами и еще чем-то неуловимым. Я так и не поняла, чем именно. Не то травы, не то что-то цитрусовое, но запах потрясающий. Губы эльфа были мягкие, теплые и не вызывали неприятных ощущений, скорее даже очень наоборот. Выпитая шампанское и близость Шера кружили голову, но мое благоразумие вопило, что лучше бы не играть с огнем, и пора делать ноги. «Да верю я тебе, верю», — попыталась я включить остатки разума, пока шампанское и его поцелуй не снесли мне голову окончательно. Он коснулся моих приоткрытых губ, будто призывая замолчать, и слегка закусил нижнюю губу. «Да, я и замолчала», став жертвой приступа оцепенения. А разум, вякнув что-то в последней попытке достучаться до меня, отключился. Я даже не заметила, в какой момент поцелуй перестал быть шаловливой и ласковой проверкой и достиг той стадии, когда игнорировать его стало совершенно невозможно. Сознание провалилось куда-то далеко-далеко, и я стала отвечать на его поцелуй с не меньшим энтузиазмом. Не помню, в какой момент я оказалась сидящей у него на талии и прижатая спиной к стене. Не помню, как и когда сама обняла его. Не помню, как он стал прижимать меня к себе так, словно хотел впитать в себя. Это было так естественно в те минуты. Он один решил все за нас обоих. А я? Я, унесенная этой безумной волной, подчинилась его воле. Таким я его еще не знала. Наше общение обычно сводилось к хихонькам-хахонькам, и я его слегка опекала, как иностранца, попавшего в непривычную среду обитания, как брата или друга. И то, что происходило сейчас, напрочь сносило все то, что между нами уже выстроилось и стало привычным. Сквозь шум в ушах до сознания пробился звук чьих-то шагов и смущенное покашливание. С трудом оторвавшись друг от друга, мы повернулись в сторону нашего внезапного визитера. Вынырнув из этого сумасшедшего омута, я сфокусировалась на стоящей напротив парочки ребят, которые, посмеиваясь, попросили пропустить их к лестнице наверх. До меня стало доходить, что сейчас едва не произошло, и я, как ошпаренная, отскочила от Шера и чуть ли не бегом отправилась по коридору в гостиную к народу. Ноги подкашивались, и я никак не могла скоординировать движение. Черт, черт, черт! Допрыгалась, допроверялась, идиотка! Еще немного, и ни он, ни я уже просто не смогли бы остановиться на простом поцелуе и неминуемо оказались бы в постели. Так, вот не надо мне этого. Спокойствие, Алета, только спокойствие. Сейчас попью водички, а лучше водочки. Нет, водку не пью, текилы, да, точно. Рюмка текилы, соль и лимон мне сейчас помогут. Нужно срочно убрать с губ вкус его поцелуя. Лимон — самое то. Срочно включаем разум. Жениться он на мне не планирует — это минус. Но и я за него замуж не собираюсь — это плюс. Мы чуть не стали любовниками, и это снова минус. А быть в его обществе мне придется постоянно, потому что хоть и страшно, но я уже смирилась с тем, что полезу-таки в его мир, авантюристка малолетняя, и это снова минус. Но если я буду учиться в обещанной им школе, то видеться мы не будем, это плюс. А еще придется с родителями объясняться, это очень-очень большой минус. Ага. А, вот пусть эта ходячая сексапильность моим родителям и доказывает, что мне ничего плохого не грозит. Это плюс. Оглянувшись напоследок уже на пороге гостиной, я увидела, что Шер, все еще стоя на том же самом месте, прислонившись к стене, провожает меня взглядом и задумчиво застегивает на руке мой подарок. Если вовремя не поцеловаться, то можно навсегда остаться просто друзьями. Шермантаэль Дор Оравиль из рода Рейнольдов. Транспорт в этом мире совершенно чудовищно воняет, но надо отдать должное весьма быстро. Верхом мы бы не смогли так скоро преодолеть такие расстояния, да еще с таким комфортом. Если бы еще не было такого количества людей вокруг. Когда мы прибыли в жилище уже знакомого мне приятеля Алетты, она представила меня гостям, и, кажется, что-то не то она сказала, по крайней мере, мне совсем не понравились смешки после фразы, что по жизни я эльф. Не понимаю, что в этом смешного. Я же не смеюсь, что они смертные людишки. И при чем тут какие-то ролевые бои? Впрочем, друзья у нее оказались очень неплохими. Веселая молодежь, весьма неглупые и, похоже, получившие хорошее образование ребята. Надо бы позднее выяснить. Это у моей Муатти. Пока Алета где-то ходила, меня развлекали ее друзья, а потом привлекли к работе по очистке снега. Олег, оказавшийся тут в роли хозяина, выдал мне какие-то кошмарные мягкие круглые сапоги, назвав их валенками. Никогда в жизни не видел ничего подобного, но решил не спорить. Мы намахались лопатами, и меня потащили дегустировать местное вино клюква на коньяке. Кстати, отличная штука. Сладкая наливка. В меру крепкая, надо бы с собой захватить при возвращении в мой мир. Клюковка, как ее называли ребята, оказалась весьма коварной. Мы сами не заметили, как уже еле на ногах стояли. Вот тут-то и пришла Алета. Стала что-то рассказывать про домового, что он поможет, объяснит. Ох, половину не понимаю, и все время тянет на смех. Демоны, а мне определенно нравится это состояние. Поняв, что от меня сейчас толку никакого, она куда-то убежала, а потом, вернувшись, вытолкала нас всех снова на улицу. Ой, нет, я не хочу больше расчищать снег. Но оказалось, что мы будем развлекаться, строить скульптуру из снега. Мы долго катали огромные снежные шары, выдружали их друг на друга, а получившаяся странная конструкция почему-то называлась «Снежная баба». Вот этот момент я честно не понял, какая ж это баба, а где все, что полагается. Мое чувство прекрасного возмутилось, и я стал превращать это непонятное нечто в то, что мы и собирались строить — снежную бабу. Снег рассыпался, у меня ничего не получалось, и совершенно непонятно, почему так веселятся девушки. Вот чувствую я, они меня опять разыграли. Переименовав так и не получившуюся бабу в снеговика, люди быстро водрузили ему на голову ведро и воткнули вместо носа какой-то местный оранжевый корнеплод. Протрезвев, мы вернулись в дом. Была уже совсем ночь, и мы отправились переодеваться в маскарадные костюмы. Вот тут и ожидал меня неприятный сюрприз. Алета застегнула у меня на руке браслет. Я просто поверить не могу. Она что о себе вообразила? Ну да, она спасла меня, да, она моя Муатти. Но это ничего не значит. Я никогда не смогу жениться на ней. Она не дроу, не аристократка, просто девчонка из другого мира. Как ей вообще могло прийти в голову, что это возможно? Да еще и хватает наглости заявлять, что я просто обязан на ней жениться. Офигеть, как говорит Алета. Жениться на ней только потому, что я такой дурак и не успел отдернуть руку, когда она надевала на нее браслет. Я попытался снять его. Вдруг получится, ведь я же не дал согласия, значит, возможно, обручение можно считать принудительным, и он снимется. Как же? Браслет намертво сидел на моей руке. Отец меня убьет. Все, что угодно, но не свадьба. А Лето, конечно, теперь не смертная, это побочный эффект обряда. Шанет Муатти, но и не дроу. Наследник престола просто не имеет права на такой мезальянс. Надо как-то уговорить ее отменить обручение. Безусловно, она мне очень нравится, и я собираюсь соблазнить ее, как только перестану быть на содержании, но не жениться же. Я пообещал девушке материальное вознаграждение и учебу в школе магии. Правда, пришлось раскрыть карты насчет того, что ей необходимо отправиться со мной и рассказать относительно ее свежеобретенного бессмертия. Вот только я не понял, чего она возмущается. Радовалась бы, можно подумать, это доступно любой смертной, а тут получила все и еще злится. Так, пора пускать в ход все свое обаяние, вон как психует и сверкает глазищами. Но, по крайней мере, информацию о необходимости уйти со мной она приняла. Оказалось, что браслет — это вовсе не символ обручения, а подарок на Новый год. А при обручении в этом странном мире принято дарить кольцо. И еще предложение у них делает мужчина, а не женщина. Что за мир? Так, кажется, я выгляжу как полный придурок. Интересно, и как я смогу сделать ее своей любовницей, если так прокололся с этим браслетом? А еще Алета сказала, что я, видите ли, не в ее вкусе. Я даже обиделся. Нет, вы на нее посмотрите. На меня пачками вешаются все придворные дамы, а тут... Ну ладно, я покажу ей, что там в ее вкусе. Костьми лягу. Но она изменит свое мнение. О чем я и сообщил, сказав, что просто она со мной еще не целовалась. А эта маленькая негодяйка посоветовала мне потренироваться на кошках. Почему на кошках-то? Я совсем недолго пробыл в облике кота, и уж, конечно, Кошачьи самки меня не привлекали. Я же не оборотень. Хорошо, хоть браслет сняла. А я все-таки и правда дурак. Оказывается, он легко расстегивается. Просто нужно знать, как. Переодевшись в маскарадный костюм, я столкнулся с Олетой в коридоре. Интересно, и куда это она собралась? В таком виде? Ну, дома-то ладно. Там пусть хоть обнаженный ходит, если захочет. Я только рад буду. Но нельзя же выходить на публику в таком раздетом виде. Это просто неприлично. На эльфийках нижнего белья и то больше, чем одежды, что на ней сейчас надето для выхода на маскарад. Так потом еще и этот Олег ее облапал. Я не понимаю, какого демона он распускает руки и трогает мою женщину. Это я с ней приехал, и только я могу ее обнимать. В конце концов, она моя Муатти, а то, что она женщина, только добавляет прелести обряду. Все-таки следовало ему еще тогда, когда он приезжал к ней домой и распускал руки, пообрывать лишнее, чтобы неповадно было. За столом все люди веселились, а в полночь под бой колоколов велели загадать желание. Почему бы и нет? Загадаю. Какая необычная традиция встречать Новый год. Пожалуй, мне это нравится. Интересный мир. Несмотря на технологии, у них много забавных обычаев, и мне даже нравится. Красивый праздник и очень забавно наряжено хвойное дерево. Потом стали танцевать, а начала моя Муатти. Этот Олег включил музыку, и раздался разжигающий кровь барабанный ритм. А вот то, что происходило дальше, заставило меня затаить дыхание. Я даже не мог предположить, что эта малышка умеет так двигаться. От ее движений кровь убыстрила свой бег, а тело полыхало пожаром. Это что-то невероятное. Нельзя. Ну, нельзя так двигаться при посторонних. Так можно танцевать только для избранника, в спальне, и я совсем не против, чтобы она станцевала так для меня, наедине. Ее тело жило своей собственной жизнью, щеки раскраснелись, юбки, взлетая, открывали ноги до самых бедер. Когда она приблизилась ко мне, я обнаружил, что все это время сижу с поднятым бокалом, не моргаю и не дышу. Аккуратно поставив бокал на стол, я протянул к ней руку. Я и хотел, и не мог отвести глаз от изгиба ее бедра, от волнующей линии талии, а тело наливалось томной горячей тяжестью. Но это маленькое искушение отодвинулось и закончило танец, поставив босую ножку на колено стоящего перед ней с бубном Олега и изогнувшись назад. Ритм барабанов прервался. Ух, я, кажется, сейчас задохнусь. И если не поцелую ее, меня просто разорвет. И я выскользнул из комнаты за ней следом. Отловив девушку в коридоре, я пошел в наступление. Ты куда-то спешишь? Да нет, сладкое вот относила домовому, а завтра он тебе расскажет, как вернуться в твой мир. Она попыталась ускользнуть. Сладкое? А мне перепадет что-нибудь сладкое? Я наклонился к ее уху и прошептал, вкладывая в голос все свое обаяние. Ты, кажется, собиралась проверить, как я целуюсь. Почему бы не сделать это сейчас? А ты уже натренировался? Конечно. Не хочешь проверить? И я скользнул по ее щеке к губам. Она попыталась сказать что-то еще, но я решил, что или сейчас, или никогда. Боги с этими принципами. Потом возмещу ей все затраты, но сейчас я просто умру, если ее не поцелую. Я вложил в поцелуй весь свой опыт, все умение, а она неожиданно ответила и подалась мне навстречу. И в эту минуту я забыл о том, что хотел подразнить ее. Кажется, я вообще все забыл. Это было какое-то безумие, которое накрыло с головой, как водоворот, который захватил и затянул, и не было ничего, кроме ее губ, кроме огня в моей крови. Как удар в солнечное сплетение, и все в груди сжалось в тугой комок. Сквозь грохот крови в ушах донеслось чье-то покашливание. Да, однако, как мы увлеклись. Олета отшатнулась от меня и почти бегом кинулась прочь по коридору. Пара смертных, посмеиваясь и переговариваясь, пошла наверх по лестнице, а я стоял, прислонившись к стене, и провожал девушку взглядом. Вот уж не ожидал от себя такого. Не мальчик ведь уже, чтобы так реагировать на обычный, в общем-то, поцелуй с обычной человеческой девчонкой. Это что вообще сейчас такое было? Я достал из кармана брюк ее подарок, повертел его в руках. Боюсь подумать об этом. Но неужели я встретил свою Элианте, подаренную судьбой? Я задумчиво застегнул на руке ее браслет.